построенный по тому же принципу, что и доминиканский. В 1212 году был основан также второй орден для женщин, кларисинский, и третий орден, терциариев, членам которого разрешалось при соблюдении францисканского аскетического устава жить в миру, иметь семью и не носить монашеского одеяния. Примечание редакции. При поддержке папского престола минориты быстро превратились в международную массовую организацию, и в конце XIII века у них уже было свыше 1000 монастырей в разных европейских странах. Папский престол оказывал всяческое покровительство доминиканцам и францисканцам.